Часть первая. Адвокат защищает налоговую схему. Фискалы звонят не к добру. Звонок из налоговой инспекции редко когда бывает кстати, если только не допустить невероятный факт, что звонок связан не с необходимостью уплаты в бюджет налогов, то есть изъятием заработанных денег, а с возвратом из бюджета, например, экспортного НДС. Однако данный звонок был не кстати вдвойне, поскольку Вадим Николаевич Орехов, 43-летний генеральный директор ЗАО «Экспо Инвест Плюс», пребывал в том редкостном состоянии блаженства, когда все задуманное успешно осуществляется, и хочется уже помечтать о чем-нибудь новом, более масштабном. Вывести его из этого состояния уже преступление, хотя Орехов и дал указание своей секретарше никого с ним не соединять в течение часа. Все же существовали экстренные ситуации, когда секретарша сама принимала решение и прерывала отдых Орехова. Своей секретарше Орехов полностью доверял. Вместе они работали уже больше 15 лет, переходя с одного места работы на другое, пока вдвоем крепко не сели на «Экспо Инвест Плюс». Когда-то они вместе начинали работу в райкоме комсомола, где Орехов работал сначала зав. Отделом оборонной и спортивной работы, а затем третьим секретарем райкома, где его и застал август 1991 года. Марина же, теперешняя его секретарша, работала в том же райкоме техническим секретарем в секторе учета и занималась выпиской комсомольских билетов. Оставшись у разбитого корыта после роспуска в ЛКСМ и ликвидации райкома комсомола, Орехов с группой близких друзей, в число которых уже тогда вошла и компанейская Марина, ринулся в пучину коммерческой жизни, в которой преуспел за эти годы. Несмотря на кажущуюся двусмысленность положения, Марина никогда не была любовницей Орехова. И их отношения оставались чисто деловыми. Никто в это не верил, а Орехов и Марина даже и не пытались развеять этот стереотипный миф в глазах окружающих. Пусть считают, что начальник спит со своей секретаршей. Это лишь добавляло Марине авторитета при общении как с сотрудниками их организации, так и с партнерами по бизнесу. На самом деле Орехова и Марину связывало нечто более важное, чем общая постель. Общие коммерческие интересы. Вряд ли кто из посторонних мог предположить, что не Орехов является фактическим руководителем и мозговым центром их организации, а Марина. Именно Марина разрабатывала схемы коммерческой деятельности и затем контролировала их исполнение. Именно Марина придумывала новые решения. Именно от Марины зависело, кого принять на работу, кому создать невыносимые условия с намеком на увольнение по собственному желанию. Именно от Марины исходило последнее одобрение заключаемых сделок со сторонними лицами. При этом Марину совсем не смущала ее официальная должность секретаря-референта, поскольку дело не в названии, а в содержании. Все сотрудники и все партнеры их организации были в курсе положения вещей, но объясняли это исключительно интимной связью Марины с Ореховым, которой на самом деле никогда и не было. Орехов же был лицом фирмы. Своими связями он обеспечивал ее респектабельность и плавучесть, то есть непотопляемость. Контакты, сохранившиеся еще с комсомольских времен, обеспечивали фирме Орехова устойчивое положение на рынке. Многие бывшие комсомольские функционеры выбились в люди, стали либо крупными бизнесменами, либо немаленькими чиновниками в структуре исполнительной власти, от которых зависела изрядная часть контрактов фирмы Орехова. Деловые связи, Вот что было капиталом Орехова. И, будучи прибавленным к мозгам Марины, обеспечивало постоянный успех всем их начинаниям. Прибыль от операции партнеры делили между собой, при этом, естественно, не расписываясь ни в каких платежных ведомостях, ведь это были нигде не учтенные деньги, которые будто растворялись в одном месте и затем материализовывались на счетах Орехова и Марины. Что касается личной жизни, то Орехов уже 17 лет был женат вторым браком, имел двух детей, мальчиков-погодков, которые еще учились в школе, и был вполне доволен своей семейной жизнью. Первый, еще студенческий брак наивных и неопытных первокурсников, распался уже через полгода, и теперь уже казалось, будто его и не было вовсе. Марина, которой было уже 35 лет, находилась в постоянном поиске своего идеала и, побывав замужем трижды, официально числилась в разводе. В последнее время она, правда, периодически то сходилась, то расходилась со своим вторым мужем, что вызывало однообразную плоско-шаблонную иронию со стороны Орехова. «Ну ты, Марина, пошла по второму кругу». Тем не менее, в своих деловых отношениях Орехов и Марина не касались личной жизни друг друга. Общие коммерческие интересы занимали практически все их рабочее время, не говоря уже о так называемом свободном времени. Даже загорая на пляжах неблизких Карибских, Мальдивских или Сейшельских островов, Марина все равно думала о работе. Голову же не выключишь. Орехов, приходя со своей женой на открытие очередной художественной выставки, даже не собирался рассматривать картины современных художников, в которых мало что понимал, а всегда быстро оглядывался в поиске нужных людей. И, вычленив из тусовочной толпы, постоянного атрибута всех светских мероприятий, человека явно не тусовочного плана, направлялся прямо к нему и быстро устанавливал контакт, вовлекая его в круг своего общения. Иногда в сети попадалась мелкая рыбешка, вроде какого-нибудь совершенно бесполезного для дела муниципального советника. Но мог подвернуться и помощник губернатора, обмен визитными карточками с которым открывало пока неясные, но обнадеживающие перспективы. Деловые связи — вот в чем Орехов был профи. Уже больше 20 лет, что подтверждалось постоянно. Так, например, познакомившись на подобной тусовке с замначальника департамента одного из министерств областного правительства, от которого ничего не зависело, Орехов вышел через этого чиновника на его непосредственного начальника, от которого зависело уже очень многое.